Евангелие от Марка, из главы 13. «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Продолжая отвечать на вопросы учеников о времени разрушения Иерусалима и окончании мира, Господь предупреждает своих последователей, что когда они увидят мерзость запустения на святом месте, когда Иерусалим будет обложен войсками язычников и опустошен, тогда должны им бежать в горы с великой поспешностью. Не заботьтесь об имуществе, одежде или иной утвари, находящейся в доме. Благодаря этому предостережению во время Иудейской войны христиане, изгнанные из Иерусалима, бежали в Перею, в горную область, и не претерпели всех ужасов, сопровождавших осаду и разрушение Иерусалима. Ужасов, о которых Спаситель предсказывает кратко в следующих словах: «Горе беременным и питающим сосцами в те дни». Толкователь поясняет, что здесь можно вспомнить рассказ Иосифа Флавия о голоде, начавшемся в Иерусалиме, таком, что одна обезумевшая женщина убила и съела собственное дитя. Впрочем, замечает блаженный Феофилакт Болгарский, под мерзостью запустения, о которой говорил пророк Даниил, можно разуметь идол, статую того, кто подверг Иерусалим запустению, статую, которую поставили внутри святилища, недоступного дотоле. Некоторые поэтому, продолжает блаженный Феофилакт, относят эти слова Спасителя ко времени пришествия Антихриста, времени опустошения Вселенной, разрушения церквей, когда изображения Антихриста будут поставляться в храмах, и сам он сядет в храме, выдавая себя за Бога. Об этом говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам. Сообразно этому, продолжает толкователь, и заповедь о бегстве понимает так: «Вошедший на кровлю, наверх дома, то есть на высоту добродетелей, пусть уже не сходит с нее и не возвращается к телесному. Должен удаляться с поля. Поле здесь образ земного, образ здешней жизни. И не пытаться брать одежду, которой уже совлеклись, то есть вновь принимать на себя образ ветхого человека с поврежденной древней злобой и совестью, образ, которого совлеклись в купель крещения. Молитесь, чтобы бегство ваше не случилось зимой, потому что это затруднило бы бегство. И вообще скорбь этих дней, дней войны в Иудее и осады Иерусалима, будет тягчайшей из всех когда-либо бывших. И если бы Господь не сократил тех дней, то есть если бы не окончил скоро войны римлян против иудеев, то никто бы из них не спасся. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Ибо Бог, поясняет блаженный Феофилакт, предвидя, что по пленении многие из евреев уверуют во Христа, ради сего не попустил до конца погибнуть иудейскому народу. Чтобы иудеи не сказали, что бедствия эти случились по причине проповеди евангельской и поклонения Христу, он предсказывает, говорит святитель Иоанн Златоуст, что христиане не только не будут причиной этих зол для них, но, напротив, если бы их не было, то все иудеи совершенно бы погибли. Причиной же бедствий, подобных которым не было от сотворения мира и не будет, бедствий, нашедших на них справедливо, замечает Златоуст, было то, что они дерзнули на злодеяние столь беззаконное и ужасное, на какое не дерзал никто из людей, бывших прежде или после этого, распятие Сына Божия. Здесь кончается речь о разрушении Иерусалима. Господь далее говорит о пришествии Антихриста и кончине мира. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки». Заметь же, говорит святитель Иоанн Златоуст, что он здесь ничего не говорит о войне, но говорит о тех, которые будут стараться прельщать. Не телесная гибель – самая страшная опасность времени Антихриста, но гибель духовная – отступление от правой веры и принятие ложной проповеди. Ибо были лжепророки и во времена апостолов, и многих прельстили, но те, которые явятся пред вторым пришествием Христа, будут гораздо хуже, ибо дадут ложные знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и праведников, если те не будут духовно бодрствовать. Попущено же будет действие антихристового обольщения обезверившемуся человечеству, по объяснению апостола Павла, за отвержение слова истины от апостольских времен, хранимого и возвещаемого православной церковью, который есть столб и утверждение истины. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.